Сварог не сразу понял, что же изменилось в окружающем. Вроде бы все то же самое. Тянется по сторонам лес. Разве больше стало лиственных деревьев, уменьшилось хвойных? Да вот гложет ощущение, будто недостает чего-то привычного. Ах ты ж, дьявол, стало тише! Исчезла птичья разноголосица. Городские браконьеры, что ли, разогнали? Конь заржал и взвился на дыбы, когда дорогу впереди перерезали следы. Всем следам следы. Узкие и глубокие борозды, вспоровшие грунтовку короткими дугами, словно некто на гигантских коньках рассекал по лесному тракту. Кое-как успокоив занервничавшее животное, Сварог вопросительно взглянул на спутницу, также не без труда усмирившую свою лошадку. Клади, как уже раз случалось за их недолгую поездку, лишь пожала плечами. Лошади зря упираться не станут. Не нравятся мне эти... Сварогу пришло на ум довольно специфическое, но подходящее к теме слово «непонятки». «Другой дороги к городу нет», — сказала Клади. Ее непонятки вроде бы не напугали. По крайней мере, внешне спокойно. «Нет, — говоришь?» Третий глаз, задействованный Сварогом для кругового осмотра, ничего к обстановке не прибавил. Ну, раз другой дороги нет, тогда вперед. Вот уж теперь точно Шаур не будет бесполезным. Сварог сжал его в кармане. Лошади нехотя, но пошли, приученные доверять и повиноваться человеку, двигались шагом. Сварог крутил головой, отслеживая обстановку на все 360 градусов. Борозды, словно от гигантских коньков, внезапно объявившиеся на дороге, тянулись и далее. «Привычка — вторая натура», — промелькнула краешком сознания. «Банальность, но в точку сказано. Вот привык к Даран-Антегу. Пустота на боку ноет, как ампутированная нога. Главное, по привычке не схватиться за ту пустоту». Картина открылась не внезапно. Это они увидели издали, когда после поворота распахнулся взглядом очередной участок дороги. И чем ближе они подъезжали, тем меньше сохранялось надежд на обман зрения. А вскоре сомнения и вовсе иссякли. Сварог немало повидал на своем веку подобного и знал, его не вырвет, он не хлопнется в обморок, не станет отводить глаза. Однако ком к горлу все же подкатил. Кровь прилила к голове, заломила в висках, участилось дыхание, нервы натянулись. Трудно, оставаясь человеком, сохранять хладнокровие при виде такого. Но откуда взялась стальная выдержка у юной девчонки, скажите на милость? Они ехали вровень, и профиль Клади был открыт взгляду Сварога. На лице зеленоглазой охотницы не дрогнул ни один мускул, а картиночка-то, представшая во всей красе, была не для слабых нервов. Два трупа лежали у обочины — лошади и всадника. И с обоих была начисто содрана кожа. Словно сине-красные силуэты животного и человека с картинок в учебнике зоологии обрели объем. Кожа исчезла бесследно, не брошена поблизости, не видно разодранных и разбросанных клочев, будто кожу унесли с собой в качестве боевого трофея. В клочья была разодрана одежда всадника, Разноцветные лоскутья олиповатыми заплатами пестрели на дороге, свисали с кустов и деревьев. «Да, ребята, что-то неладное я погляжу в вашем королевстве». «Совсем неладно», — пробормотал Сварог, когда их лошади забили копытами дорожную грязь, пропитавшуюся кровью, в 5 каймах от жуткого зрелища. Сварог ожидал, что Клади вновь начнет цитировать местные пророчества, но девчонка молчала. Даже странно. «А это еще что?» «Белые листья. Листья альбиносы на осинах обычно не растут, тем более размером с кленовый лист, продолговатые и свернутые в трубку». Сварог спешился, передал повод своего скакуна Клади. Значит, человек перед гибелью успел выдернуть документ из-за пазухи или из сумки. Вряд ли он не выпускал его из рук всю дорогу. И отбросить подальше, раз так, следует предположить, что бумага содержит нечто важное. Неизвестно, кем был погибший, что за документ и кому несчастный его вез, но коли в предсмертный миг отбросил подальше, стало быть, хотел, чтобы кто-то нашел и правильно распорядился. Последняя воля погибшего, ее надо уважать. К тому же иначе пропасть может бумага. Самое простое, вот возьмет и хлынет ливень, чернила размоет. Сварог посмотрел на Клади. В ее глазах плясал ужас, но она мужественно не двигалась с места. «Будешь тут мужественным, когда сначала черные монахи, а теперь еще такое». Он достал листок из переплетения ветвей. Часть плотной бумажной трубки была оторвана. Сварог вгляделся в неровные края. «Да». Оторвана, а не отрезана или обрублена. Для того, чтобы медленно разорвать плотный бумажный скруток, надо быть человеком незаурядной силы, а уж одним рывком, на который, судя по всему, лишь и могло хватить времени у погибшего. Да и зачем ему понадобилось рвать документ столь бестолковым образом? И куда он дел вторую половину? Сварог внимательно огляделся, но ничего не обнаружил. Так что, скорее всего, бумагу располовинило то самое нечто, чьи коньковые следы на дороге окружали короткими дугообразными бороздами место трагедии. Располовинило и сожрало, должно быть. Кстати, следы здесь же и пропадали. Ни назад, ни вперед по дороге не продолжались. Комодорн. По последним данным, исследования Сиргамаса завершены усп. Этих экспериментов станет создание и использование и целях сугубо диверс. Уже сейчас совершенно ясно, что примерно 12 двое кот боевого отряда, противодействие которому будет затруднено отсутствием вашего сведения, что это вопрос нескольких дней. Считаю необходимым создание аналогичных боевых групп незамедлительно. В противном случае известить заинтересованные лица. Связь обычная. Вот как? Да. И как прикажете все это понимать? Шпионские игры? Нет, в самом деле, очень похоже, сударь мои. А нам это надо? Нам это не надо. Нам надо домой, к папочке Гаудину. Пусть он в шпионских страстях плещется.

Прошивать ветерана очереди он пока не собирался, а вот в качестве демонстранта силы миниатюрный метатель звездочек вполне потянет. Охранник остановился по ту сторону заграждения, так что оба гостя были в поле его зрения, но в случае чего мешали бы друг другу напасть одновременно. И зевнул во всю пасть. «Стой, кто идет!» — сказал он. Усы у него были роскошные, длинные, чуть ли не до груди, ухоженные, с загнутыми в разные стороны кончиками. «Свои!» — ответил Сварог и глянул на Клади. Та сидела в седле неподвижно, по обыкновению опустив глаза и всем своим видом давая понять, что мирская жизнь ей глубоко по барабану, и пусть чужеземец выкручивается как хочет. Чужеземец хмыкнул, отпустил поводья, умница лошадка стояла как вкопанная, и, покопавшись левой рукой в кошеле, протянул стражу центавр. Уж этот жест должен был быть понятен во всех мирах. Страж монету принять изволил. «Вижу, что не нурские шпионы», — пробурчал он в ответ и почесался монетой в боку. Очень было похоже, что он путникам рад и не прочь поболтать с ними, даже если те окажутся нурскими шпионами. Скучно, видать, торчать на посту. «Только что-то я раньше вас не встречал, святой человек». «На все воля Аллаха», — глубокомысленно ответил Сварог, вспомнив, что он в цветах церковника. «Я тебя тоже первый раз вижу, человек войны». «И то верно». «В город путь держите?» «Туда». «По делам или как?» «Видишь ли, человек войны», — проникновенно сказал Сварог, «как говорила Заратустра, все сущее является лишь экстраполяцией социальных склонностей индивида и его профессионального тренда на стержневые личностные установки, обусловленные динамической картой мотивационного анализа субъекта. Поэтому бессмысленно говорить о конкретной цели нашего путешествия». И сказавший «Хоу», протянул ему еще один центавр. Если Сварог и собирался сбить ветерана с панталыку столь заковыристой сентенцией, то это ему не удалось. «Ну, оно-то, конечно, так», — вяло сказал боец, даже не глянув на монету, — «но только капрал, чернильная его душа, обещал намотать мне кишки на кулак, если я не буду записывать всех, кто приезжает в столицу и кто уезжает отсюда, будь он хоть сам князь Саутар, равно как указывать и цель приезда или отъезда. Так что будьте любезны». «Что ж, кишки на кулак — это неплохо», — согласился Сварог и сообщил кратко. «По делу. Мы в город по делу». «Вот и ладушки», — сказал тот, не двинувшись, однако, с места. «Только сделайте одолжение, ваша святость. Выньте, пожалуйста, руки из кармана. Не мое это, конечно, дело, что вы в карманах носите, но как бы конфуз не случился». «По какому именно делу?» «Ах ты ж морда!» — подумал Сварог. «Ну, я тебя!» Он вытащил руку, до того сжимающую шаур, и показал хитрой бестии пустую ладонь, а потом, наклонившись вперед, проникновенно спросил: «А вот любопытно узнать, что ваш капрал говорит по поводу внешнего вида личного состава?» В тусклом взгляде вояки зажегся лукавый огонек. «Да много чего говорит», — вздохнул он. «Если ваша святость тоже пожелает, я мигом переоденусь, согласно уставу караульной службы, и добро пожаловать в Митрак по всей форме. Предъявление и регистрация подорожных, досмотр и опись ввозимого неличного имущества, а также заполнение прибывающими учетных листов 4/16 и 8-5Б. Всех бланков у меня, к сожалению, нет, но не извольте тревожиться. Ради такого случая я свяжусь с кем надо, и к вечеру необходимые бумажки будут туточки. Вот вы и оглянуться не успеете. Сварог крякнул и спрятал монету обратно в кошель. Вот она, основная проблема всех шпионов и разномастных тайных агентов. Прекрасно понимаешь, что при желании смог бы стереть наглеца в порошок, разметать по кустам и порвать, как тузик, грелку. Но нельзя, сударь мои. Нельзя. Надо быть скромнее и незаметнее, поскольку главное — это дело. И ради дела, наступив на собственное горло, приходится ветошью прикидываться. «Непростой ты вояка, как я погляжу», — заметил Сварог. «А то!» — хитро прищурился усатый боец. 22 года беспорочной службы в пограничном гарнизоне на Кромеше. Да и вы, ваша святость, сдается мне, не всегда рясу носили. Талма, Лазурный перевал, Фагорский залив». «В смысле?» — не понял Сварог. «Ну, в том смысле», — пригладил усы страж городской границы, «что у меня глаз наметанный. Человека, воевавшего за кабелот, вижу. А поскольку вы, ваша святость, еще молоды, не чета мне, вот я и спрашиваю, где воевать изволили? Войн-то за последние годы немного было». «Соображаешь», — похвалил Сварог, лихорадочно придумывая, что ответить. «А если все горожане окажутся такими же глазастыми, то вообще туши свет». «Верно, воевал», — наконец сказал он, — «только подальше, гораздо дальше, и недолго. Война, видишь ли, противоречит моей вере». «Вот я и говорю», — невозмутимо сообщил вояка. «Выправка-то у вас, извиняюсь, не церковная». «Не пустит», — обреченно понял Сварог, да еще и задержать решит для выяснения. «Кому рассказать, а? Меня, короля, не пускает какой-то старпер. Отступить, что ли, и лесом пробираться? Так ведь этот... не дурак, тревогу поднимет? Или все ж таки прорваться с боем? Ой, как не хочется!» Но тут вот уж неожиданность подала голос Клади. «Орок, мы едем к мастеру по веру. У нас к нему неотложное дело». Оба посмотрели на девушку. Сварог удивленно, ветеран пристально. «А ведь я вас знаю». Задумчиво протянул он. «Вы из замка Таго. В город, случается, наведываетесь. Ага, вести о пожаре сюда еще не дошли. Это нам на руку», — подумал Сварог. «И мастера Певера, кстати, знаю», — продолжал страж. «Достойнейший человек, не то что я. Хоть и верит во всякую... Ну, не мое это дело. А что ваша святость?» Вдруг сменил он тему. «Табачком не угостите ли?» «Вот ведь шельма. Проверяет, что ли?» Сварог понятия не имел, дозволяет ли религия курить здешним священникам. Сказаться некурящим? Или правильнее послать подальше? Он решил рискнуть. Совместно выкуренная сигарета, если не дружба, то, по крайней мере, путь к взаимопониманию. Как распитая на двоих бутылочка.

Закинув автомат за спину, он ухватился за бревно, поднатужился. «Не пособите ли ваша святость?» Сворок недоуменно передернул плечами, выбросил недокуренную сигарету и спрыгнул с седла, едва не запутавшись в балахоне. «Псих или нет? Не наша забота. В конце концов, пропустили, и на том спасибо». И он демонстративно погладил серебряные полоски на бревне, дескать, понимаем, зачем помочь просишь. Не нечисть я, не нечисть. И приналег. Вдвоем они развернули шлагбаум параллельно дороге, открывая путь. «А что, ваша святость, табачком не угостите ли?» — попросил Орок, отряхивая ладони. «За ночь все высмолил, а смена только после обеда». Клади взяла под усцы лошадку Сварога и двинулась вперед. Сварог покосился на дымящийся на дороге окурок и с каменным лицом сотворил еще одну сигарету. Стражник обрадовался вторично, выудил из кармана спички, прикурил и с удовольствием выпустил струю дыма. «Хороший у вас табачок, ваша святость!» — похвалил он и вдруг виновато произнес. «Ночью ведь глаз не сомкнул. Какие-то твари в округе так и шастали, стены царапали. Пустить просили. Страшно было словами не передать». Его передернуло. «Говорят, нежить всякая вылезает аккурат перед тьмой, да?» Сварог опять промолчал. А что он мог сказать? Орок взял за его рукав. В глазах пожилого стражника появился страх. И над Краберэном дым. Плохой это знак, старики шепчутся. «Вот вы, святой человек, ваша святость!» Негромко, с тоской проговорил он. «Знать должны. Правда ли толкует, что опять конец света будет? Кое-кто уезжает со всем семейством, со скарбом, говорит, на ярмарку в Лиму, но я-то вижу. А у меня внуки уже. Куда ехать? Везде одно и то же. Вы-то сами что думаете?» «Когда-нибудь конец света будет обязательно», — философски пожал плечами Сварог. «Ну, это-то понятно. А делать что же?» «Молиться, сын мой», — только и сказал Сварог и забрался в седло. «Молиться». Орок смотрел им вслед. «Откуда ты его знаешь?» — спросил Сварог, когда они отъехали от заставы и оказались среди беспорядочно разбросанных домишек окраины города. «Орок часто здесь дежурит», — сказала Клади. «А я в город наведываюсь, вот и знаем друг друга». «И что ж его такого болезного в армии держит?» «Болезного?» — вопросительно подняла зеленые глазищи Клади. «Ну да, у него же чуть припадок не случился, не заметила?» «Нет, по-моему, все нормально было. Думаешь?» «Ну ладно, замнем». Он оглянулся и, прищурившись, посмотрел на фигурку у шлагбаума. Отчего-то его не покидало ощущение, что разговор со старым воякой еще не закончен, что им обязательно предстоит встретиться и сообщить друг другу нечто важное. Город Метрак являл собой полное, с позволения сказать, ничтожество. В стратегическом плане имеется в виду. Некогда его окружала городская стена, но было то лет 300 назад, и теперь от стены осталось одно название. При желании и наличии людей Сварог захватил бы его за день, не больше. Расставить вот тут и тут осадные отряды, сюда подкатить 6-7 осадных пушек, и все. Город, считай, наш. Два удара по княжескому дворцу, чьи башни непростительно гордо возвышаются над кварталами, захват казарм городской стражи, расположенных, ясное дело, вдоль городских транспортных магистралей, парализация служб управления, расположенных, естественно, неподалеку от городской ратуши, и все. Впрочем, с захватом пока стоило повременить. Они без проблем миновали очередной пост у городских ворот, просто-напросто не поскупившись на серебро из кошеля, и оказались в Митраке. Вблизи Митрак более всего походил на старый Таллин, каким его помнил Сварог. Узкие извилистые улочки, булыжная мостовая, да высокие каменные стены, над которыми царапают небо островерхие, увенчанные флюгерами башни. Ну, разве что погрязнее тут было, позахламленнее как-то. Чувствовалось, что люди тут просто-напросто живут, а не работают персонажами музея под открытым небом для привлечения туристов. Хотя Сварог, побывавший во многих городах Таллора, удивлен тем фактом не был. Видали города и похуже. «И где тут изволит жить знаменитый мастер Певер?» — негромко спросил он. Его лошадка брезгливо перешагнула через лужу нечистот, которой, судя по запаху, было недели две отроду, не меньше. «Дом 16, по улице Гончаров», — ответила Клади. «Вон туда нам. Я покажу». Митрак, судя по всему, переживал не лучшие свои времена. Многие жилые дома и лавки были брошены, двери заколочены, ставни на окнах закрыты, лица редких прохожих озабочены и безрадостны. И никто не проявляет к двум гостям столицы ни малейшего интереса. Один раз за путниками увязалась ватага пацанов в штанишках до колен. Мальчишки бежали за ними два квартала и выкрикивали какие-то стишки, должные, наверное, быть обидными для святого человека. Сварог не уразумел, а потом отстали. В центре города возвышалось величественное в своей уродливости строение, многобашенный дворец, за высоченной, поднимающейся над крышами прочих домов, каменной стеной, выкрашенной в отпугивающий багровый цвет. «Дворец Саутара, князя Гаэтаро», — объяснила Клади. «Да, тяжко живется вашим правителям», — сказал на это Сварог, разглядывая неприступный бастион. «Боится народных волнений, что ли? Ишь, как окопался». Сварог поначалу разглядывал жителей чужого мира с любопытством, однако вскоре понял, что ничего этакого и в атарцах он не обнаружит. Люди как люди, даже одежда похожа на таллорскую, кое на ком из мужчин военные формы, кое-кто с тросточкой, кое-кто при шпаге. Женщины в основном в длинных светлых платьях с открытыми плечами, в неохватных шляпах. Жители побогаче степенно двигаются посередине тротуара, победнее стараются держаться стен. Хорошенькие служаночки торопятся с корзинками по своим делам. Возницы карет покрикивают на зазевавшихся пешеходов, где-то гавкает собака. В переулке дородный господин методично лупит тростью какого-то оборванца, причем оба не издают ни звука. Стражники в кожаных доспехах и островерхих шлемах с алебардами в руках и с автоматами на плече чинно и гордо шествуют мимо. Стражники с алебардами и автоматами — зрелище, конечно, забавное, но не более того. Ну, не было в городе ничего особенного, не было и хоть ты тресни. На земле такие, наверное, еще остались, а про Таллор и говорить нечего. Скучно, господа, и если в скорости не отыщется пресловутая тропа, давешняя хандра не заставит долго себя ждать. На очередном перекрестке они попали в пробку. Городская стража грузила в местный аналог Воронка нарушителя общественного спокойствия. Нарушитель, седовласый старец в красно-сером плаще, вырывался и надрывно кричал в толпу зевак: «Грядет! Грядет погибель! Нет спасения! Я видел знаки!» Но потом дедушку упаковали и увезли, толпа разошлась, и они продолжили путь. К Ладе, очевидно, вела его не бедными кварталами. Никто помои на голову не выливал, не приходилось пробираться сквозь лабиринты вывешенного поперек улицы белья, не слышались пьяные выкрики и ругань. Однако ж все равно впечатление от города складывалось унылое. Улочки то вели в гору, то круто спускались вниз, расширялись и сужались, так что, вытянув руки, можно было коснуться противоположных стен, пересекались под неожиданными углами, и вскоре Сварог понял, что окончательно заблудился, и что выбраться самостоятельно ему не удастся. Когда он уже совсем было заскучал и собрался спросить у Клади, дескать, доколе, они выехали на небольшую, относительно ухоженную площадь. Слева возвышалось веселенького розового цвета трехэтажное здание, огороженное невысокими столбиками с провисшими между ними цепями, заведение свободного общения госпожи Снежинки значилось на витиеватой вывеске и чуть ниже буквами помельче: «С разрешения его светлости князя Саутара. Услуги за плату». Справа виднелось приземистое строение, откуда даже в столь ранний час слышались громкие голоса и бренчание некоего струнного инструмента. И без таблички «Дырявая бочка» над входом было ясно, что там внутри. Тут Клади повела себя странно. Она уставилась на эту табличку в полном обалдении, шагнула было в сторону кабака, потом перевела взгляд на Сварога, и в этом взгляде читались недоумения и сомнения. Потом она тряхнула головой, отгоняя какие-то посторонние мысли, и указала рукой на утопающий в зелени за высокой резной оградой особняк в 3 этажа и сказала: «Вот дом мастера Певера. Тут он живет». Сварог хмыкнул. Если на этой улице и жили гончары, то это было, пожалуй, в прошлом цикле. «Слева бордель, справа кабак. Неплохое соседство для многомудрого отставного генерала. Ну что ж, идем знакомиться». Они оставили лошадок у коновизи и по гравийной дорожке мимо аккуратно постриженных кустов и деревьев прошли к входу. Построенный в стиле весьма напоминающем барокко, бело-голубой особняк с колоннами казался необитаемым. Высокие стрельчатые окна были плотно закрыты тяжелыми гардинами, и изнутри не доносилось ни звука. Поднявшись по каменным ступеням крыльца, Сварог решительно постучал бронзовым молоточком. Тишина. Он задумчиво посмотрел на 2 каменных собак, идиотически радостно скалящихся с пьедесталов по обе стороны от входа, и постучал еще раз, громче. Из конюшни в глубине садика раздалось недовольное ржание. Наконец тяжелая дубовая дверь открылась, и на пороге нарисовался худощавый, долговязый парнишка. В безукоризненно сидящей ливрее, безукоризненно причесанный, с непроницаемым лицом, он производил бы впечатление идеального дворецкого, даже невзирая на свой возраст, но все дело портил наливающийся под глазом багровый бланш. «Что вам угодно?» — угрюмо осведомился Дылда, оглядев гостей. «Нам, собственно, угодно видеть мастера Певера», — вежливо ответил Сварог. «Дома ли хозяин?»

только шатагу на руку подобные сплетни. «Уймись, Хорк!» — перебил крики густой, спокойный бас. «Вечно ты во всем видишь руку шатага, даже в скисшем вине. Читай дальше, Базель. Вас дурят, чтобы в один прекрасный день скупить по дешевке со всеми потрохами». Не унимался Хорк. На небольшом возвышении в глубине постоялого двора восседал на табурете колоритнейший тип. Волосы до плеч, рубаха на груди расстегнута, обнажая волосатую грудь. В ушах блестят золотые и серебряные серьги, на шее тоже блестит что-то драгоценное, и на запястьях тоже. На коленях тип держал инструмент, напоминающий помесь лютни и гитары. И, вдумчиво перебирая струны, пел негромко, но задушевно, пел явно для себя, а не для собравшихся. Триумф в былые времена справляли в честь побед военных. По городу водили пленных и пели гимны до темна. Крича героев имена, трофей несли до мест священных. Знамена вешали на стенах и выбивали письмена. Мне не нужна такая слава. Я за собой не знаю права водить на привязи людей. Скорее сам, вздыхая тяжко, пойду за ней в ее упряжке. Вот мой триумф и мой трофей. А в соревновании трактирных запахов уверенную победу одерживал аромат жареного мяса. Сварог услыхал требовательное урчание своего желудка, перебившее трактирные шумы. Перипетии последних суток требовали возмещения потраченной энергии. Глаза застлало видение хрустящей корочки со стекающими по ней капельками жира. «Предложи, кто сейчас на выбор?» Не емши переправляться на талор или полную неопределенность после сытного обеда, еще неизвестно, что Сварог выбрал бы. Они пересекли зал и присели за свободный стол. Клади сняла арбалет и аккуратно пристроила его у стула. Половой не заставил себя ждать, выскочил чертом из табакерки, согнул над столом гибкий позвоночник. «Чего изволите?» Клади еще раньше предупредила Сварога, что священники на Демерее вина не употребляют. «Вера не велит». «Это вы перестарались», — вслух огорчился лорд Сварог. «Ладно, хоть никакого поста нынче не случилось». Запрета на мясо он бы и не перенес. И пожалел, что не сменил цвета камзола на более нейтральный. Сварог заказал нечто под многообещающим названием «удачная охота», что явственно подразумевало под собой наличие мясных ингредиентов. Клади поначалу есть вовсе отказалась, но потом усталость и голод взяли свое, и она попросила себе каркарот. Как выспросил Сварог чуть позже, так назывались фаршированные рисом и овощами баклажаны, одно из любимых местных блюд. «А запивать чем будете?» — Половой не удержал в себе ехидную улыбку. «Есть вода ключевая, вода кипяченая, молоко козье, молоко коровье, хвойный отвар». Сварог с отвращением слушал это перечисление и прервал на полуслове. «Воду ключевую давай! И смотри, кипяченой не разбавляй, знаю я вас!» — добавил он. У трактирного слуги аж отвисла челюсть. Забыв о заказах, он удивленно воззрился на Сварога и, кое-как выйдя из ступора, поковылял на кухню. Сварогу же оставалось самого себя ругать и самого себя оправдывать. Ну, не вжился в роль, не вжился. Не Станиславский же, в конце концов. Надо было сообразить, что священники и юмор — две вещи несовместные, и что расшутившийся поп по воздействию на местных жителей эквивалентен заговорившему шкафу. Поаккуратнее надо с юморком, ваше небесное великолепие, не у себя, а на таларе. Да, трудная роль досталась Сварогу в этом театре. Вина не пей, шутки не шути, сигареты из воздуха не доставай. В каком-нибудь всеохватном пророчестве, небось, не забыли предсказать и подобный случай, когда монахи начнут шутить, разверзнутся небеса, и из ночи в ночь явятся те, кто...